Глава 17. Когда я вышла в коридор, то почувствовала, как бешено стучит сердце. Настроение, как ни странно, выровнялось, и на Нокса я больше не злилась. Наверное, это его кофе оказал на меня такое умиротворяющее действие. Я, пожалуй, даже ждала пятницы. Хотя любви к сопромагии у меня так и не прибавилось. В комнату я вернулась с улыбкой и застала там рыдающую Элси и изрядно смущающегося халяву, который прятался за моей подушкой. Похоже, решение сдать с его помощью экзамен оказалось роковой ошибкой. Я всегда удивлялась, как необделённая талантом Пифия умудряется попадать в подобные ситуации. Неужели не предвидит? По идее, должна. «Ты не сдала?» — потрясённо пробормотала я, закрывая за собой дверь и отмечая, что Дана уже нет. Жаль, я планировала поговорить с ним по поводу обещания добыть платье. «Сдала!» — прорыдала подруга. «Ну чтоб я еще раз воспользовалась услугами халявы! Ни за какие деньги! Мне такая халява и даром не нужна! Уж лучше бы я на 2 часа позже спать легла, зато сегодня бы освободилась еще до обеда, а не только сейчас! Да и не натерпелась такого позора!» «Ну, я же говорил!» — заныл демонёнок. «Вот всегда так. Сначала просят, а потом ругают. А я старался!» «Так, я ничего не понимаю. Давай рассказывай!» Элси вздохнула и начала. «Пришла я, значит, на экзамен. Саму трясёт. Халява со мной пошёл, пропал только. Проводил до аудитории и смотался. Я даже не сразу заметила. Очень было страшно. И тут преподаватель спрашивает, «А кто хочет тройку? Вот прямо сейчас, без сдачи?» Я-то тройку, конечно, не хотела, но к этому моменту боялась дико, поэтому и подняла руку. Не я одна, к слову, но магистр Петрис обратил внимание на меня и говорит, «Хорошо, Элси, я, безусловно, надеялся, что ты постараешься сдать сама. Знаешь, ты больше, чем на 3, но если тебя устраивает, спорить не стану. Сейчас идёшь в кладовую и разбираешь работы. Их нужно расставить в алфавитном порядке, а мне некогда этим заниматься». Элси вздохнула. «Я радостно помчалась под ненавидящими взглядами всех наших, которым пришлось сдавать. Пришла в кладовку, а там... ужас там! Ворохом сваленные в кучу курсовые по теории предсказаний за последние 10 лет! Сломалась полка в шкафу. Новый шкаф принесли с утра, а работы просто свалили горой на пол. Мне тогда еще показалось, что это слишком объемное задание для тройки. Ну, делать нечего. Я же уже согласилась, и на попятную не пойдешь. Короче, разбирала я эти работы почти до обеда. Устала, измучилась, прокляла все на свете. Наши, понятное дело, уже все сдали. Магистр зашел и говорит, «А ты в алфавитном порядке выставила по фамилии студентов? А зачем мне фамилии? Мне темы нужны». Я уже тогда хотела кинуть в него метлой. Пришлось переставлять. Когда он зашел во второй раз, я уже боялась. И не зря. Оказывается, нужно было учесть годы. Переделала 3-й раз, понимая, что еще никогда тройка не давалась мне так тяжело. Доделала, выдохнула, выхожу. А магистр такой мне выдает. «Нет, Элси, мне жалко ставить тебе 3. Может быть, 4? Надо было отказаться. Но жадность же согласилась на свою голову, и он отдал меня в рабство митрес Велерине. Я, наученная горьким опытом, готовилась расставить работы быстро и правильно, но вместо этого меня заставили перемыть кучу колбочек в лаборатории, потом расставить зелья и развесить разные мерзкие сушеные ингредиенты. Занималась я этим до самого вечера. А потом он еще и зачетку мне дал со словами, «Наверное, вам стоит побыстрее найти мужа. Все же красивая девушка с нулевыми знаниями — это не страшно. В жизни устроитесь без проблем. Думал бы, что вы пойдете работать по специальности. Ни за что бы такую отметку не поставил. Представляешь?» — всхлипнула Элси. Глаза были огромными и блестящими, а нос — красным. Она была самой дисциплинированной из нас, больше всех учила и в зачетке у нее почти не было троек. Понятно, слова преподавателя задели подругу, но мне стало смешно. Вот теперь ты понимаешь, что лучше своими силами? А ты знала, что так будет? Она обиженно посмотрела на меня, и большие голубые глаза снова наполнились слезами. «Нет», — поспешно открестилась я, «но ситуация с заказанным у Эссель курсовиком заставила меня на многие вещи взглянуть иначе. И халявы в учебе я больше не хочу, потому что лучше самой, пусть криво, косо и сложно. Потом не так обидно, если даже что-то пойдет не по плану. Винить некого, и твоя удача или неудача не зависит ни от кого, кроме тебя самой». «Наверное, ты права». Элси утерла слезы и повеселела. Долго грустить она просто не умела. «Повезло тебе с комнатой, пушистой. Мы тебя кормим и эксплуатировать по прямому назначению не будем. Во избежание неприятностей, так сказать». «Вы хорошие. Халява счастлив», — поддержал нашу позицию демоненок, напрочь проигнорировав звучащий в словах Элси сарказм. «Ну, а мы как бы... когда как», — озвучило общее мнение Стефи. «Иногда бываем и не очень хорошие». Элси окончательно успокоилась, и мы уселись пить чай. Наша Пифия была девой слова, и, несмотря на то, что халява оказалась не такой уж халявной, все же принесла демоненку пирогов из пекарни. Ну и нам заодно. Я старалась не думать, как все это великолепие, съеденное на ночь, отразится на моих боках. Преодолеть искушение все равно никогда не получалось. Завтра у всех нас был выходной. Предстояло готовиться к следующим зачетам и экзаменам, а мне еще делать новую работу по сопромагии. Сегодня же все неприятности остались позади, и мы позволили себе посидеть за чаем подольше, чем обычно. Мы болтали, смеялись и улеглись только под утро. Я рассказала, что так и не смогла заставить себя отомстить Ноксу, а девчонки похихикали над моей нерешительностью. О том, что магистр потом поил меня кофе, я по традиции умолчала. Неожиданно у меня появилось сразу несколько секретов от подружек, связанных с магистром. А на следующий день я начала, если не новую жизнь, то попытки познакомиться с ненавистным предметом заново. Курсовая Нокса не давала спокойно спать. Я упорно штудировала учебники и, о чудо, даже начала что-то понимать. Во мне зародилась, так сказать, личинка знаний, и я ее упорно взращивала. До того, чтобы полюбить предмет, было еще очень далеко, но идея самостоятельно написать работу уже не казалась такой уж ужасной и неосуществимой. Я даже была готова к пятничному утру и чувствовала себя невероятно гордой из-за этого. Но больше всего в последние дни меня волновало то, что пропал Дан. Он пообещал мне платье и исчез. Появился недовампирёныш только вечером в четверг, когда я была вся на иголках, и даже увещевания Стефи, которая говорила, что Дан никогда не обманывает, уже не помогали. Я готовилась провалить испытание в отборе, который внезапно оказался очень для меня важен. С Джевисом мы сталкивались довольно часто, и неизменно он мне улыбался. Это заставляло потом весь день витать в облаках. «Почему тебя так долго не было?» — возмутилась я, едва Дан за дверью шкафа натянул на себя штаны. «Ну...» — неоднозначно протянул он. «Как-то так вышло. Были дела, которые я по мере сил улаживал». Оправдание вышло так себе, и меня изрядно разозлило. Я не удержалась и метнула в нахального недовампира подушку. «Я же волнуюсь! Скоро очередной этап, а я все еще без платья». «Ну, Вир!» — взвыл он. «До субботы еще 2 дня! Что ты дергаешься?» «Ничего подобного!» — возмутилась я. «Один день! Завтра! И утро занято Ноксом и его дурацкой сопромагией. Представления не имею, сколько времени это займет. Но, думаю, до обеда я точно проторчу на отработке». Дан все же сумел вклиниться в мой монолог. «Но вечер-то свободен!» «Да, вечер свободен!» Я выдохнула, пытаюсь убедить себя в том, что в моей отработке Дан точно не виноват. «Вот и замечательно!» — обрадовался он. «Тогда завтра в 6 я за тобой заеду. Устроит?» «И как ты успеешь вернуть Вир до субботнего мероприятия?» Язвительно поинтересовалась Стефи, которая с самого утра читала конспект и по этому поводу пребывала в отвратительном настроении. «Ты-то, может быть, мышью и смотаешься в Нижний город, но Вир придется добираться традиционным способом, а это не быстро». «Скажем так», — заявил Дан, — «мы посетим не сам клан, а его филиал в Ревенбурге». «Ты собираешься отвезти ее в Укус?» — напряглась Стефи. Даже конспект отложила и села. «Дан, это не самое безопасное место для молодой девушки. Ты когда начнешь думать головой?» «Мне тоже идея не очень нравилась». Укус был достаточно популярным ночным клубом. Мужчины искали там легкой любви, девушки — простых денег. Ну а заправляли всем вампиры. И я не была там ни разу. «Не переживай», — обратился Дан к сестре. «Вир будет со мной». «Ты себя переоцениваешь», — фыркнула его сестра. «Она будет с тобой». Это как раз аргумент не пускать Верену никуда. Вовсе нет. Укус принадлежит Самире, моей сестре по отцовской линии, старшей. Там безопасно. По крайней мере, мне и моим спутникам. Запуталась в твоих родственных связях, подала голос я. Думала, твой папа был с твоей мамой, по крайней мере, до твоего рождения. Он и был. Подтвердил Дан. «А до нее? Тогда и родилась Самира. Как-то так». «Не волнуйтесь, девчонки», — успокоил он. «Все будет хорошо. Верене ничего не угрожает. До тех пор, пока она со мной. А оставлять ее одну я не намерен». «Это все замечательно», — заметила я. «Только меня интересует один вопрос. А, собственно говоря, зачем мы туда поедем? Нет, я в курсе цели». «Собираемся добыть мне платье. Но не очень понимаю ход твоих мыслей. По мне, в ночном клубе можно найти платье, только если с кого-то снять понравившееся. А я этого делать не буду. Мы там встретимся с Лиалой Рид». «Это кто?» — поинтересовалась я и поймала недоуменные взгляды. Видимо, не знала чего-то для всех остальных очевидного. «Это популярная исполнительница, подруга сестры. Она хочет поговорить с тобой и прикинуть, какое платье подойдет. У нее их целые шкафы. Одно платье, один выход. Это ее правило. А стоят наряды, как половина академии». «А просто так твоя подруга Верене платье передать не может?» — разумно уточнила Стефи. «Зачем все эти поездки?» Дан пожал плечами, показывая, что девчачьи причуды его самого удивляют. «Ладно вам, ничего не случится. Буду всегда рядом с Даном», — озвучила я свое мнение. «Встретимся с этой Лиалой, договоримся по поводу платья и вернемся. А сейчас можно, Дан, мы тебя выгоним?» «Это еще почему?» — удивился парень. «Даже чаем не попоете?» «Сжалься надо мной, изверг! У меня сегодня с утра был зачет, а завтра очередная отработка у Нокса. Тоже с самого утра». «Вот не спится мужику», — хмыкнул Дан. «Ничего не говори», — отмахнулась я, отмечая, что презрение в голосе парня мне не понравилось. Совершенно не хотелось анализировать, почему. «В общем, я хочу спать. Пожалейте меня, а? Если вы будете тут чаевничать, я точно не усну и завтра буду тупить. А я при Ноксе и так всегда туплю». Надо мной сжалились. Дан, уподобившись халяве, стащил пирог. Под возмущенные вопли демоненка слопал его и, обернувшись мышью, улетел. А мы с девчонками отправились спать. Утро предстояло раннее, день обещал быть длинным и тяжелым. Но я ждала его с предвкушением.